рев мотора. Сняли охотники ружья, на всякий случай привязали собак, они почему-то порыкивали на Супруна, показывали зубы. Супрун закрыл дверь. Трошин и Зубко поднялись наверх к своим креслам. Взлет. Конюх уселся возле собак, о чем-то толкует с ними. Хвалят за смекалку, если б не они, удачи такой во сне не видать. У конюха теперь думка одна. Много ли надо отвалить мяса пилотам, чтобы и они были довольны, и себя не обделить? Пилоты не прочие про соболиные шкурки повести разговор. Как же тут быть? Заламывать цену большую вроде бы с них неприлично, но не хочется и продешевить. Хорошо бы в следующий раз добыть косолапову. Выручка была бы не меньше, чем от соболей. Жила он, насколько жена продала с того медведя, что у Ларьки брал маленьким и откормил на убой. Ларька улегся на мешки с мясом, бросив на них брезентовый полог. Моторный рев и вибрация ему нипочем. О соболиных шкурках Трошин не стал начинать разговор за обедом. Мужики нетрезвые, неудобно. Лучше потолковать завтра, и не с конюхом, а с Ларькой. Конюх скуповат, если не сказать жаден. Трошин взял у второго пилота карту, сверил маршрут. Все правильно. Прошли над Кедровой Таежкой. Трасса осталась справа, буровая слева. Внизу круговины озер, извилины проток с стальниками на берегу, и снова тайга, тайга, верхушки берез и осин, похожие сверху на веники чернобыла, шаровидные кедры, островерхие пихты и ели. Вот и комар болота. Лет 5 назад тут частенько можно было увидеть лося или медведя, а сейчас ничего, пустота. Впрочем, что-то есть и сегодня. Ну, что это? Серое что-то. А голова и загривок черные. Мчит во весь дух. Рысь? А самаха? Трошин сделал круг-разворот, но так ничего и не понял. Вот и Зубко плечами пожал, и Супрун. Позвали конюха. Да это ж медведь. Где-то искупался, наверное. Росомаха с хвостом. Эх вы! Трошин еще круг сделал, опускается ниже, ниже. Медведь вздыбился, задрал голову. Разбудили Ларьку. Тот за ружье. «Откройте, откройте! Я стреляю! Дверь не открывать!» — крикнул Трошин. «Я открою стекло». Схватился за ружье и конюх. Из кабины пилотов Ларька и он пальнули раз 5. «Попал! Попал! Это я! Свалился! Ниже давай и вперед!» «Гляди, соскочил! Опять устилает! Все, попал! Надо садиться! Нельзя садиться, болото увязнем!» «Будем зависать! Берите веревку! Будете прыгать, а дверь откроете, когда я скажу!» Первым выпрыгнул конюх и упал, хотя и низко зависли, не больше метра от снега. Упал и Ларька, вскочил, выхватил веревку у конюха, дескать, добыча его, он и заарканивать будет. И вообще Ларьке кажется, что у него медвежатник ловчее, быстрее получится. Побежал, подгоняемый струями от винта к медведю. Тот упал на живот огузком к вертолету. И тут Ларьке то ли с пьяных глаз показалось, то ли это махалки ветром наддали, что медведь вроде бы шевельнулся. Подбежав, Ларька набросил петлю повыше лапы, поддернул и тотчас отпрянул. Медвежья нога явственно дрыгнулась. «Все, назад!» — крикнул Ларька подбежавшему конюху, и оба кинулись к вертолету, пригнувшись. Ураганные струи того и гляди сшибут с ног. Добежали быстро. Место ровное, кочек мало, снегу чуть-чуть, мох пружинит. В отпечатках следов проступает вода. Ларька хотел было крикнуть, что медведь еще живой, но смолчал. Может, и не живой показалось, а то еще засмеют потом, скажут, у страха глаза велики. Влезли, привязали веревку, Вертолет дернулся, протащил медведя по снегу, опустил...